А в ресторане ребята уже начали беспокоиться. Японочка все смотрела на часы и зевала. Корейские акробаты выпили все шампанское. «Чё-то там Берри долго треплется с Мэй», — сказал эльф. «Пэт, сходи-ка, вытащи его из будки». Пэт отпихнул блондинку, заснувшую у него на плече, и через вращающуюся дверь пошел к телефонной будке. Несколько минут спустя он вернулся, и вид у него был озабоченный. «Берри там нет», — сказал он. Телефонист говорит, что уже минут 15, как они кончили разговаривать. И в уборной его тоже нет. «Может, в машине?» — предположил Кен. «Спорю на что угодно, что он устроился там на заднее сиденье и спит». Пэт пошел на стоянку, и Слип отправился с ним. Нельзя же, чтобы у Берри растрепались волосы или помялся костюм, если рядом с ним нет Слипа, который тут же все и исправит. Не прошло и 5 минут, как они вернулись в ресторан. Оба были какие-то встопорщенные. — Нет там Берри, — сказал Пэт. — Ни в нашей машине, ни в какой другой. Сторож на стоянке его не видел, и швейцар тоже не видел. У японки на лице впервые появился какой-то интерес. Она взяла сигарету, предложенную одним из ямайских борцов. — Знаете что, мистер Бернелл? — сказала она эльфу. — Берри Джинс от вас просто сбежал. — Точно, — согласился борец. — А звонок для отвода глаз. Пойдемте его искать все вместе. Надо прочесать город. Эльф встал, и все ребята поднялись вслед за ним. Метрдотель ринулся к их столику, но эльф отмахнулся. — Нет, шампанского нам больше не нужно, — сказал он. — Мы уходим. Счет пошлете в Gigantic Enterprises. — Спасибо. Да, мистер Джинс прекрасно провел время. Двинулись, ребят. Все направились к машине, а девицы вместе с борцами и акробатами остались стоять на ступеньках серебряной туфельки. Их вечер, или то, что от него осталось, тоже оплатила фирма. А ребята мчались по шоссе к дому, где, как утверждал Кен, они наверняка найдут опасного мужчину. «Знаете что?» — сказал Боб. «Мэй нас ему заложила. Она по телефону сказала, чтобы он ехал домой с Патеньки». «А как он доберется до дому?» — спросил эльф. «У него же нет денег на такси». «Может, пешком?» — предположил Боб. «Точно, пешком. Берри за всю жизнь не прошел и 5 ярдов, — сказал Слип. — Пройдет 5 ярдов, и у него тут же колет в боку. — А вдруг его похитили? — сказал Кен. — Господи! А если какие-нибудь подонки украли опасного мужчину? — Ну что ж, — сказал Бим, — тогда ему не придется завтра выходить на площадку, а я могу выйти вместо него. Кен велел Биму заткнуться. Положение было слишком серьезным. Если Берри Джинза похитили, гореть всему Голливуду синим пламенем. Нужно будет звонить в Госдепартамент, в Вашингтон. ФБРовцам придется задерживать все рейсы. — Погодите, погодите, — сказал эльф. — Посмотрим. Может, он спит себе дома преспокойненько. Они влетели на подъездную аллею, подкатили к дому и разбудили перепуганного управляющего. Все комнаты обшарили, но никаких следов опасного мужчины не обнаружилось. Тогда Пэт позвонил в загородный клуб «Мэй». Говорил он осторожно, чтобы не растревожить ее. Просто сказал, что они уже дома и что Берри как-то притих, и что они с ребятами подумали, может, это она его чем-то расстроила. Голос у Мэй был какой-то странный, приглушенный, как будто она только что плакала. — Я вам поверила, — говорила она. — Думала, вы за ним присмотрите. — А вы взяли и повезли его на Пончо-Бич. — Мэй, подожди, — начал Пэт. Но Мэй уже повесила трубку, а потом к ней было не прозвониться. — Есть что-нибудь новенькое? — начали спрашивать ребята, когда он швырнул трубку на рычаг. «Обиделась Мэй, вот и все новости», — сказал Пэт. «На что это она обиделась?» — спросил Кен. «Да на то, что мы возили Берри на Пончо-Бич». Они вернулись к машине, каждый со своей идеей, что делать дальше. Боб считал, что нужно сейчас же звонить в ФБР. Но Элф возразил, что если ФБР хоть что-нибудь пронюхает, сразу же пойдет звон по всему побережью про уровень G. «Разве эти типы хоть что-нибудь могут держать в секрете?» — говорил он. «Вот если убедимся, что не сможем доставить Берри завтра в 8 на студию, тогда и обратимся к ним». «Завтра?» — сказал Слип. «Сейчас половина второго. У нас всего 7 часов». Они сели в машину и двинулись по направлению к городу. «У меня идея», — сказал Боб. «Я думаю, он сел на попутку и поехал на Пончо-Бич. Ясно, что он придуривался, будто ему все это неинтересно. Пари держу, что он поехал еще раз взглянуть, что там ребятишки выделывают». «Боб прав», — сказал Пэт. «В 2 часа весь пляж освещают, и они танцуют танец с перьями при неоновом свете. Без нас там, Берри, небезопасно находиться». Кен развернулся и выехал на дорогу, ведущую на Пончо-Бич. «Не знаю», — засомневался Элф. «Что-то мне не верится. Ни черта эти штучки на него не подействовали. А вот когда мы смотрели шоу, тут мне показалось, что он забеспокоился. Я почувствовал, как он заерзал. Я ведь сидел рядом с ним в ложе. Если он где и есть, так это в казино на Пончо-Бич смотрит представление». «Сходим и туда», — предложил Кен. «Сначала на пляж, потом в казино». «Сколько на это уйдет времени?» «По-моему, они закрываются в 5, — сказал Слип. «У них там столько всего, что раньше 5 не управится». Кен прибавил газу, и машина понеслась по направлению к Пончо-Бич. После того, как компания Берри Джинза покинула серебряную туфельку, веселье в ней кончилось. Что за интерес танцевать или просто сидеть в ресторане, когда все знаменитости ушли? Люди поэнергичнее отправились домой спать. А те, что вечно без сил, поехали на Пончо-Бич. В 3:30 оркестр свернулся, со столов прибрали, часть люстр погасили, телефонист тоже уснул. И никто не обратил внимания, что в дамской комнате еще горит свет. Все уже разошлись по домам, и вход в туалет был закрыт портьерами, поэтому Берри смог выйти из каморки уборщицы. Он сидел возле туалетного столика, положив на него ноги, и пил горячее молоко. Пинки ходила с тряпкой в руках, прибираясь и приводя все в порядок к завтрашнему вечеру. «А эту историю с булочками я забыла», — говорила она. «Помню только, что ты всегда выковыривал из моих булочек цукаты. А вот как мы спорили, что ты съешь 10 штук за раз, не помню». «Я съел 12, — сказал он, — и меня тошнило». «Жалко, что ты от них не потолстел», — сказала Пинки. «Ты всегда был тощий. И сейчас тоже». Она отжала тряпку, расставила швабры и веники, потом подошла к вешалке, прикрытой занавеской, и достала пальто и косынку. «Который час?» — спросил Берри. «Почти 4, — сказала она. «Мы столько проболтали. Утром я с ног буду валиться». — «Извини, — сказал Берри. — Это я тебя продержал. Извини». Он спустил ноги со стола и поднялся. — «Я тебя провожу, — сказал он, — как раньше». Пинки надевала косынку перед зеркалом, завязала ее под подбородком и взяла сумочку. — «Прям не знаю, — сказала она, — хорошо ли будет, если увидит, как я выхожу с тобой из служебного помещения. Меня могут прогнать». — «А ты выйди первая», — предложил он. — «Ты выйдешь, А я подожду здесь и потом тихонечко выйду следом. Она, казалось, была в нерешительности и бормотала что-то насчет своей репутации. — Я не хочу, чтобы у меня были неприятности, — сказала она. — Меня здесь очень ценят. Пинки выглянула в пустой коридор и увидела в конце его телефониста, который крепко спал за коммутатором. — Ну ладно, — сказала она, — рискнем. Тут направо дверь. Я выйду и буду ждать тебя на улице. А ты выходи минуты через три. Берри обождал 3 минуты и потом, решив, что все спокойно, сделал, как велела Пинки, и, выскользнув на улицу, присоединился к ней. Возможно, виной всему был сквозняк, который подул из открывшейся двери и разбудил телефониста на коммутаторе, но он ощутил дуновение на лице как раз в тот момент, когда Пинки только что прошла мимо него. Он выпрямился, зевнул, протер глаза. И тут взгляд его упал на фигуру мужчины, который, крадучись, вышел из дамского туалета и на цыпочках направился по коридору к выходу. Телефонист так растерялся, что сразу не нажал кнопку сигнала тревоги, на который должен был бы прибежать привратник от главного входа. Когда же человек миновал его и вышел на улицу, телефонист решил тревоги не поднимать. Это был женатый человек. Он много лет проработал на коммутаторе в серебряной туфельке, но за все это время ни там, ни в других ресторанах и ночных клубах ему ни разу не случилось видеть мужчину, выходящего из дамского туалета. Случай и сам по себе скандальный, но это еще не все. Скандальный его характер усугублялся тем, что в этом человеке телефонист узнал Берри Джинза. Когда Берри вышел на улицу, Пинки уже дошла до угла и остановилась, поджидая его. У тебя, наверное, нет машины. И моя вроде уехала. Ребята, наверное, устали и поехали домой. Обычно я езжу на трамвае, — сказала она. Но я никогда так поздно не задерживалась. Поймаем такси, если повезет. Повезло им 5 минут. Пинки остановила такси, и они с Берри сели в машину. — У меня денег нет, — сказал Берри. — Ты уж извини. — Ничего, — сказала она, — я ведь всегда платила за тебя. Когда они подъехали к дому, где жила Пинки, она вышла из машины, расплатилась, потом сказала, обращаясь к Берри: — Я, пожалуй, скажу, чтобы он вез тебя домой. Пока они ехали, Берри подумал о том, как ему влетит от ребят за то, что он гуляет так поздно. И что, как только он войдет, Слип наверняка вызовет массажиста, и тот примется его обрабатывать. Кроме того, они запихнут его под душ Шарко. Потом Слип начнет причесывать его электрогребнем для укрепления волос. Еще того хуже, они заставят его лечь и станут мять и щипать ему руки и ноги для улучшения мышечного тонуса. Забавнее всего было, что он не устал. Он вообще не чувствовал усталости и только не хотел ехать домой. — Пинки, — сказал он, — Пинки, а нельзя мне пойти с тобой посмотреть, как ты живешь? Пинки задумалась. — Поздновато, — сказала она. — Совсем не поздно, — взмолился он. — Наоборот, рано. Уже не вчерашняя ночь, а сегодняшнее утро. В начале 8 мне надо быть на студии. Пригласи меня позавтракать. — Ну, хорошо, — сказала она. — Только чтоб никто тебя не увидел. А то соседи решат, что ко мне ходят завтракать мужчины. Они вошли в дом и поднялись на 6-й этаж. Это был новый дом, и у Пинки была прелестная маленькая 3-комнатная квартирка. Пинки провела Берри по комнатам, познакомила его с канарейкой, а затем уложила на кушетку в гостиной и велела отдыхать. Она подложила ему под ноги кусок газеты, чтобы не запачкалось покрывало, а сама отправилась на кухню готовить завтрак. — А ты не можешь сварить овсяную кашу, Пинки? — спросил Берри. — Нет, у меня нет овсяных хлопьев, — ответила она, — зато есть рис. Могу сделать рисовый пудинг. — О, это прекрасно, — сказал Берри, — даже лучше овсянки. Нужно будет сказать Мэй, пусть распорядится, чтобы иногда на завтрак давали что-нибудь другое, скажем, рисовый пудинг вместо овсянки. Он вытянулся на кушетке и смотрел, как в клетке скачет канарейка, и слушал, как в кухне Пинки ставит на плиту молоко и гремит посудой, и размышлял. Интересно, что подумали ребята, когда он не вернулся за стол? Беспокоились, наверное. Лучше всего, если Пинки посадит его в такси часов в 7, и он поедет прямо на студию, не заезжая домой. Тогда у Слипа только и будет времени загримировать его перед съемкой. И некогда будет выговаривать ему или посылать его на массаж. Он поудобнее устроился на подушке и посмотрел на часы. Оставалось около 2,5 часов. — Пинки! — позвал он. — Да. Она появилась из кухни. Пальто она сняла, а платье сменила на цветастый халатик с огромными роскошными розами на бежевом фоне и с пуговицами до самого пола. — Я тебя хочу попросить, — сказал Берри. — О чем? — Можно мне взглянуть на фотографии, о которых ты говорила? Те, где ты, твоя семья, дети, внуки. Я бы хотел полежать, посмотреть фотографии, а ты бы пока готовила пудинг.